Глава пятая. Как переменился Берлин. Полина смотрела в окно автомобиля. Огромные имперские орлы, нарисованные, высеченные в камне, отлитые в бронзе, попадались через каждые 100 метров. Не успевал исчезнуть один, как его тут же сменял другой. Только они и были освещены, да и то не все. Вообще же улицы тонули в ноябрьской ночной тьме, будто это были не улицы столицы, а деревенские проселки. Не обманывайте себя, Полина. Конечно, Роберт понял, к чему относятся ее слова. Пожалуй, он теперь единственный человек, которому она может ничего не объяснять. Можно подумать, все это произошло 3 дня назад. Они давно уже превратили Берлин в уродливую казарму, сказал он. Или вам нравилось то убожество, которое возвели для новой рейхканцелярии? Новое здание рейхканцелярии, торжественно открытое год назад, напомнило Полине кинотеатр «Гран-Рекс» на больших бульварах. Также огромно, помпезно, ярко, та же пошлая театральщина в духе Людовика XIV. Впрочем, что это она? Парижский «Гран-Рекс». По сравнению со зданием рейхканцелярии, образец изысканного вкуса. По крайней мере, там нет всех этих псевдоантичных колонн, портиков и неизменного гигантского каменного орла со свастикой, укрепленного над гигантскими же бронзовыми дверями. «Здание рейхканцелярии мне никогда не нравилось», — вздохнула она, — «но прежде я его как-то не замечала». «Не обманывайте себя», — повторил Роберт. «Вы все прекрасно замечали». «Он прав», — подумала Полина, — «и поделом мне, поделом». Чего она не замечала прежде? Повсеместных, громогласных, заглушающих всякий голос разума воплей о Великом Рейхе. Или табличек на дверях ресторанов «Евреям вход воспрещен». Когда она однажды спросила баронессу фон Дитрих, меценатку и самую респектабельную из своих берлинских знакомых, как это возможно, чтобы в современной европейской столице были подобные таблички, та лишь снисходительно улыбнулась и сказала: «Ах, милая, но это ведь всего лишь причуда фюрера. Великий человек имеет право на причуды. И это вполне безобидно, уверяю вас. Вы просто не знаете. Вы же иностранка. Но мы-то здесь видели, что в какой-то момент евреи стали играть в жизни Германии несоразмерно большую роль. Теперь им надо уйти в тень, отсидеться в других странах или просто дома. А потом их количество установится в разумных пропорциях, и эти таблички, странноватые, я с вами согласна, исчезнут». И она, Полина Самарина, выслушав этот подлый бред, не то что не вылетела из дома баронессы, громко хлопнув дверью, но и продолжала бывать у нее в гостях и числилась в ее приятельницах. Что сказал бы папа, узнай он о таком ее позоре? «Что мне делать, Роберт?» — вырвалась у Полины. «Сейчас?» — спросил он. — И сейчас, и вообще, что мне делать? Я не могу вернуться во Францию. Это долго объяснять. Но действительно не могу, поверьте. А в Россию? Тем более. Забыв, что обычно она говорила, что вообще никогда не бывала в России, ответила Полина. А оставаться здесь — это плохо кончится. Когда-нибудь для них, для всех, а для меня — уже в ближайшем будущем. «А вы выходите за меня замуж». Полина чуть из автомобиля не вывалилась от неожиданности. Она изумленно взглянула на Роберта. Он вел машину с самым невозмутимым видом и смотрел только на темную дорогу. «Вы издеваетесь?» — придя в себя, сердито спросила Полина. «Почему?» «Беспокоитесь, что нас не обвенчают? Да, это Марокко. Я принадлежу к англиканской церкви, а вы наверняка нет. Но ведь вы можете поменять церковь, я полагаю». «Да какая церковь?» — воскликнула Полина. «Да церкви мне вообще дела нет». «Я почему-то так и думал, что вы ненабожны», — насмешливо заметил он. «Вот зачем вы говорите мне эти глупости?» — сердито спросила Полина. «Что вы называете глупостями? Мою догадливость?» «Причем здесь ваша догадливость? Зачем вы делаете мне такие предложения? Странные, чтобы не выразиться посильнее». «Ничего странного. Я в своем предложении не вижу», — пожал плечами Роберт. «Не такая уж я плохая партия. Между прочим, окончил Оксфорд. Вполне джентльмен». «Ох, Роберт», — вздохнула Полина, «тут и так не знаешь, что делать, а вы еще дразнитесь. Мы с вами даже не любовники», — ехидно напомнила она. Хотя знакомы уже 2 года, между прочим». «Да», — кивнул он, — «я тоже никогда не понимал, почему наши отношения остаются платоническими. Ни вы, ни я не производим впечатления людей, которым чужд секс». «Это ты, дружок, по себе судишь. А меня ты просто не знаешь», — с горькой усмешкой подумала Полина. «Тебе секс, может, и не чужд, а мне о нем и подумать тошно. Хватит с меня неволина». На самом деле, ей было тошно думать не о сексе вообще, а о том, что он может происходить с человеком, которому она не испытывает ничего, кроме телесной тяги. Как удивительно, по всему своему складу Полина не относилась ни к сентиментальным, ни тем более к романтическим особам. Скорее, она могла считать себя циничной. Но при мысли о том, чтобы лечь в постель с каким-то посторонним, ничего для нее не значащим мужчиной, которого она всего-навсего захотела бы, нет, больше никогда. Все, что принадлежит телу, слишком примитивно, чтобы определять человеческую жизнь, огромную жизнь, в которой имеет решающее значение такие нетелесные вещи, как самолюбие, авантюризм, отчаяние. Во всяком случае, для нее это так. А чье мнение, кроме своего, она должна учитывать? «Ты просто холодная», — услышала она у себя в голове. «Знаешь, как это называется в медицине?» «Ты не знаешь, не поинтересовалась узнать, но это о тебе. От настоящей женщины в тебе только привлекательная оболочка». Голос был так отчетлив, как если бы Полина вслух произнесла эти слова. Слышать их было крайне неприятно. «Глупости», — сердито подумала она. «Может быть, и холодная, да, но это и хорошо. Моя холодность удобна. Благодаря ей я вижу мужчин насквозь, а не будь я такой, они бы подчинили меня себе». Что бы ни было причиной, физическая холодность или нежелание никому подчиниться, но в Берлине Полина вела странноватую для молодой и красивой женщины жизнь висталки. И делала она это виртуозно. Каждый из тех, с кем у нее происходил флирт или даже роман на грани фола, предполагал, что ему просто не повезло, и любовником этой взбалмошной актрисы, то ли русской, то ли француженки, является кто-то другой, кто-нибудь из плотного мужского роя, что вьется вокруг нее постоянно. Но, конечно, проницательному англичанину об этом было знать не обязательно. «Куда мы едем?» — вздохнув, спросила Полина. Роберт Дерби позвонил в пансион и сказал, что хотел бы показать ей кое-что интересное, а потому не будет ли она так любезна спуститься через полчаса на улицу. На часах была половина первой ночи. Полина уже легла, когда недовольная хозяйка постучалась к ней в комнату и пригласила к телефону. Но напоминать Роберту, который час, она, конечно, не стала. Вряд ли он побеспокоил бы ее ночью по пустяковому делу. И вот они едут куда-то по темному городу. По Куддам, потом по Александерплац, потом вдоль Шпрее. Машина остановилась у моста. По нему бесконечным строем шли военные. Их сапоги стучали так мерно и гулко, что, казалось, мост не выдержит резонанса. Полина смотрела на них, и ей становилось не по себе. Куда они идут? Убивать. А она сидит в Мерседесе, закутавшись в горжетку из чернобурки, и ждет, когда они пройдут мимо, и ей досадно, что их мерное движение задерживает ее. «Пойдемте», — сказал Роберт, когда солдаты наконец миновали мост и двинулись дальше по набережной. «Нас ждут. Не бойтесь, не в гестапо». Полина вздрогнула при этой дурацкой шутке. Времена, когда она считала, что зловещие слухи о гестапо сильно преувеличены, закончились с началом войны. Теперь, если на студии кто-нибудь не выходил на работу, то никто не спрашивал, почему. Все понимали, что его арестовали ночью. А буквально вчера Полина увидела, как арестовывают во время рабочего дня, и поняла, что только она видит это впервые. За пожилой костюмершей Ильзе Вурст приехали прямо на студию 2 человека в черной гестаповской форме. У нее случился сердечный приступ, она не могла идти, и тогда эти двое велели взять носилки. Они нашлись в реквизиторском цехе и вынести ее к машине. И осветители, работавшие с фрау Вурст на одной картине, послушно это сделали. На завтра Маргарет объяснила Полине, в чем дело. У Ильзы бабушка оказалась еврейкой, с ужасом сказала она. И почему было не сообщить самой, как предписано, просто отправили бы в лагерь, а теперь... «Что теперь?» — едва сдерживая ярость, спросила Полина. «Не знаю», — растерянно проговорила Маргарет и добавила с истерическими нотками в голосе, «Не спрашивай меня о таких вещах, я не хочу об этом знать. Почему я должна хотеть об этом знать?» Истерика у нее все же случилась. Она рыдала, дрожала, зубы ее стучали. Полине пришлось отвезти Маргарет за декорации и долго брызгать ей в лицо холодной водой, чтобы она успокоилась. «Ты просто не понимаешь», — трясясь, бормотала Маргарет. «Ты жила в своем Париже, как хотела, потому и не боишься ничего. Ты просто не знаешь, что это такое. Ты не должна была кричать «Хайль Гитлер», когда учительница входит в класс. А потом она всех по очереди вызывает к доске, и надо быстро перечислить свои расовые достоинства». «Какие достоинства?» — не поняла Полина. «Боже, ну понятно же, какие. Я принадлежу к нордической расе. Глаза у меня голубые, волосы светлые, плечи прямые, таз идеально приспособлен для деторождения». «Что, прямо вот так надо перечислять при всем классе?» — не поверила Полина. «Не может быть». Каждый день вслух, при всех, обязательно при всем классе, ты понимаешь?» — воскликнула Маргарет. «А моя прабабушка сбежала от мужа. О ней в семье не принято было вспоминать. И вот теперь я думаю, а вдруг она была не арийка?» Дрожащими губами выговорила она. «Цыганка или славянка, или вообще...» «Господи, что тогда делать? Что?» «А ты не думай», — сказала Полина. Ей было жалко перепуганную Маргарет. «Это случилось давным-давно. Зачем тебе теперь об этом думать?» «Как зачем?» Маргарет посмотрела на Полину прояснившимся от недоумения взглядом. «Ну да, если еврейкой была прабабушка. Для меня это уже не имеет значения, но для папы она ведь бабушка, это важно. Я должна прийти в гестапо и сообщить». Полина смотрела в ясные глаза Маргарет, и ей казалось, что под слезами, как под увеличительными линзами, в них полыхает адское пламя. А этот невозмутимый англичанин шутит про гестапо. И, кстати, каким образом вообще он так безмятежно проживает в Берлине, когда его страна находится в состоянии войны с Германией? «А я», — подумала она, — «я гоню от себя эти мысли. Но каким образом я существую здесь так, будто училась вместе с Маргарет в школе и каждый день повторяла перед всеми, что у меня широкий таз? Почему они позволяют мне спокойно жить в их обезумевшей стране?» Страх от этой мысли, которую она всегда старательно от себя гнала, пробрал Полину до самых костей, и она не стала ни о чем спрашивать Роберта. Да и некогда уже было спрашивать. Он вышел из машины и открыл дверцу перед нею. Впереди за мостом высился музей кайзера Фридриха, огромное здание с коринфскими колоннами. Казалось, что верхние его этажи вырастают прямо из реки. Полина не раз бывала здесь, приятно было гулять по острову, да и экспонаты были хороши, особенно скульптуры. Но зачем Роберт привез ее сюда ночью? В музей хочет повезти, что ли? К ее удивлению, так оно и оказалось. Они подошли к двери музея. Роберт постучал, и дверь перед ними приоткрылась. Все это было так странно. И так следовало признать интересно и загадочно, что тяжелые Полинины мысли отступили. И она решила ни о чем Роберта не спрашивать. Пусть делает, как знает. Впервые за последние 3 года она сказала себе так. И неожиданно поняла, что это очень приятно — выбросить из головы все мысли и предоставить мужчине решать, что произойдет в ее жизни в следующую минуту. «Спасибо, Генрих», — негромко сказал он, едва видимому в полумраке человеку, открывшему дверь. «Включишь свет?» «Да, господин Дерби». Едва слышно, прошелестел тот. «Мы же договорились». Роберт положил что-то в его карман и взял Полину за руку. Рука у него оказалась такой твердой и горячей, что Полина даже удивилась. «Они ведь пришли с улицы, где стоит холод. Почему же рука горяча? И зачем журналисту, пишущему о живописи и театре, иметь такую твердую ладонь, такие сильные пальцы? Что за глупости у меня в голове?» — одернула она себя. «Это от нервов». Вообще-то она любила состояние нервной взвинченности и считала его полезным для актрисы. Но только совсем не таким оно должно быть, как у нее в последнее время. Теперешняя нервность не взвинчивает, а гнетет. Да, Полина бывала здесь не раз, но днем это здание выглядело красивым, роскошным, величественным, каким угодно, но не жутким, каким оно показалось ей сейчас. Они с Робертом миновали коридор и вошли в большой купольный зал с широкими пролетами лестниц. Посреди зала темнела гигантская конная статуя какого-то курфюрста. Полина замерла на пороге. Ощущение, что сейчас этот огромный всадник тронет коня и растопчет ее, явилось самым достоверным ощущением в ее жизни. Зал освещался еле-еле, всадник нависал над нею, как судьба. По спине у нее заструился холодный пот. Наверное, Роберт почувствовал ее страх. Он снова взял ее руку, которую оставил было, чтобы пропустить Полину перед собою в дверях. Все-таки было в нем что-то особенное, прикосновение его руки успокаивало. Они с Робертом прошли через большой купольный зал, через итальянскую базилику, через анфиладу комнат. Свет зажигался по всему их пути. И оказались в зале с куполом поменьше. Скульптуры здесь тоже стояли. Судя по тяжеловесной пафосности, это были фигуры каких-то старинных немецких военных, но все же не такие огромные, как курфюрст на коне, а потому они не выглядели пугающе. «Нам туда», — сказал он, указывая на лестницу рококо в глубине зала. Голос Роберта разнесся по всему пространству музея так гулко, что Полина испуганно сжала его руку. «Не волнуйтесь», — сказал он, — «мы здесь одни». Во всяком случае, Генрих поклялся, что никого не будет. «Их клятвы», — пробормотала Полина. «Вы правы, верить их клятвам нельзя, но приходится. К тому же он обязан мне своей должностью смотрителя, а это по нынешним карточным временам очень хлебное место». Они поднялись по лестнице. Полина вздохнула с облегчением. Зал, в который они вошли, не подавлял размерами, и пугающих всадников в нем не было вовсе. На стенах висели картины, но какие невозможно было разглядеть в почти абсолютной темноте. Лампа была включена только над одной картиной. Над той, что отдельно от всех, висела на стене напротив входа. Она была невелика. Это был женский портрет. Отпустив руку Роберта, Полина подошла поближе. Перед ней была дама с горностаем. Конечно, она знала эту картину по репродукциям, но то, что делал Леонардо да Винчи, никакие репродукции передать не могли. Это она знала тоже, поняла еще в детстве, когда папа впервые привел ее в зал Лувра, где висели Джоконда и прекрасная Фераньера, и сказал: «Ну вот они». Как будто речь шла о близких людях, которых ты должен был непременно увидеть когда-нибудь, и, наконец, увидел. И такой же была дама на портрете. Все, что можно было узнать о жизни, учась, размышляя, набираясь опыта, страдая, любя, можно было узнать иначе, только вглядевшись в нее. Полинина знание живописи ограничивалось лицейскими уроками, но даже этого было достаточно, чтобы понять, почувствовать это юное лицо, этот направленный в себя и необъяснимый в своей притягательности взгляд, и не нуждаются в объяснении, потому что сами в себе содержат смысл и своего существования, и существования мира вообще. Странно было думать об этом здесь, посреди Берлина, посреди страны, которая неожиданно для всех отринула саму необходимость существования живого и разнообразного мира, решив согнуть, подогнать его под себя. Да, это было странно, но именно об этом Полина подумала сразу, как только увидела даму с горностаем. «Господи!» — чуть слышно, сквозь сжатое слезами горло, проговорила она. Мысли о Боге не приходили ей в голову еще минуту назад, да и никогда они не приходили ей в голову. «Ну вот она», — сказал Роберт. Полина вздрогнула от того, что он повторил те давние, произнесенные папой слова, которых не мог слышать. «Я все-таки не думала», — пробормотала она. «Неужели? Уверен, вы знали, как сильно на нее похоже». «Может, он все-таки ясновидящий? А впрочем, если он угадывает слова, которые звучали много лет назад, то почему не может угадать те, которые она беззвучно произносит в своей голове сейчас?» «Я, конечно, знала, но одно дело знать, а другое — вот так увидеть», — сказала Полина. «Когда вы вышли из дома в тот вечер, помните? Жемчужной ниткой через лоб. Вы были так на нее похожи, что я онемел». Его голос дрогнул, но тут же выправился. «Я сразу понял, что вы оделись и причесались именно таким образом, чтобы проверить мои познания в искусстве», — добавил он уже обычным своим тоном. «Я уж и не знаю, искусство ли это». Полина смотрела на портрет, не в силах отвести взгляд. Роберт стоял в нескольких шагах у нее за спиной. «Искусство, искусство», — сказал он. «Это оно и есть». Он произнес это так уверенно, что ей стало интересно. «А как вы поняли?» — обернувшись, спросила она. «Да просто», — он пожал плечами. «Эта дама не рождена, а создана, сделана. Но она содержит в себе такой смысл, которого делаемые людьми предметы вообще-то содержать в себе не могут». «Я говорю слишком сложно?» — уточнил он. «Нет, я поняла». «Это потому, что вы...» «Вы сейчас улыбнулись точно, как она», — сказал он, помолчав. Полина и не почувствовала даже, что улыбнулась. Впрочем, ведь и улыбку дамы на портрете почти невозможно было различить. «Как она здесь оказалась?» — спросила Полина. «Я читала, что она в Польше, в каком-то замке». И осеклась. Роберт усмехнулся. Ей стало страшно при виде его усмешки. «Из Польши привезли», — сказал он. «Они любят искусство». Искусство и Неволин любил, кстати. Полина была у него в гостях только один раз. Он жил в массивном сером доме, стоящем на набережной напротив Кремля. От его квартиры веяло нежилью. На мебели тускло блестели казенные бирки. Но стены сплошь были увешаны картинами. И далекими от реализма, в том числе. Хотя в московских музеях ничего выходящего за рамки реализма не было. Где он их и взял? Только теперь она об этом подумала. Банальность сравнения не сделала его менее жутким. Полина снова посмотрела на портрет. На этот раз дама с горностаем показалась ей пронзительно беспомощной. Что толку в красоте, если любой, обладающий силой и властью, подонок, может сделать с ней что угодно, исказить, уничтожить, унизить? «Не думайте об этом, Полина». Не оглядываясь, она почувствовала, что Роберт шагнул к ней. Теперь он стоял прямо у нее за плечами. На всякую силу найдется противосила. Но неизвестно, хватит ли ее. Чтобы защитить вас, ее во всяком случае хватит, если вы все-таки позволите вас защитить. Почему все-таки? Но ведь вы не говорите мне ни да, ни нет. И не могу же я вас заставить. Я не думала, что вы так робки. Все же вы очень русская. Почему? Только русские принимают уважение к личной воле за робость. Она не знала, что на это сказать. Она не то чтобы даже не знала. Его дыхание, которое она чувствовала затылком, лишало ее способности разумно отвечать ему. А когда она и руки его почувствовала у себя на плечах, всякий разум исчез вовсе, вылетел у нее из головы, как невидимое облачко. И воля исчезла тоже. Впервые за последнее время, которое уже казалось Полине не просто долгим, а вот именно что последним, бесконечным. «Я больше не могу, Роберт». Не оборачиваясь, дрожащими губами чуть слышно проговорила она. «У меня нет больше сил. Я все их потратила». «На что?» «На что?» Полине показалось, что слезы сейчас хлынут у нее не из глаз даже, а прямо из горла. И это будет, наверное, отвратительно, как если бы ее вывернуло наизнанку. Но заплакать она не успела. Роберт развернул ее к себе и обнял. Она успела увидеть блеск его глаз в неярком свете единственной лампы и больше не видела уже ничего, потому что уткнулась лбом в его плечо, лицо уткнуло ему в грудь, и видимый мир перестал для нее существовать. Весь, даже дама с горностаем. Неизвестно, сколько они стояли так в полном молчании. Они не целовались, не смыкали объятия крепче, они вообще не двигались. Во всей Полининой жизни не было мгновений сильнее, чем эти. Может быть, только те, когда она пришла в этот мир, но тех она ведь не помнила.